Глава 59. Приехала я, в креслах уж он сидит. Вот, говорю, доктор наказывал за вами походить. Катечка так сказать учила. Все-таки свой человек, повеселее вам будет. Обрадовался, спасибо доктору, очень рад, милые няни, погостите у меня. Хорошую комнату мне дали, теплую, и постель раскладную, и шкаф помогла делаться. Главный инженер зашел, на меня поинтересовался, за руку поздоровался. Недельку пожила, в санаторию Васеньку послали на поправку. Много-то мы с ним не говорили, он больше свое думал. Рассказал ему про Гарта, как нас возил, он и сказал. Катерине Константиновне не скучно теперь, много возле нее народу. Да, крутится народ, говорю. А какая была, такая осталась, как хрусталек чистый, ягодка свеженькая, без поминки. Поулыбался даже, пощурился. Люблю, говорит, вас слушать, няня, говорить, говорить. Говорю, надо бы уж как-нибудь разобраться вам, порешить. А то что хорошего, чисто вы журавь с цаплей. А он мне как надысь сказал, нет, заноза засела, все она будет мучиться. Не захотела тогда прочитать, а теперь поздно. С языка у меня и сорвалось. Она и у той католички змеи была. Ничего только не добилась. Он словно и не поверил. Не может этого быть. Гордая она такая и пошла к такой. Да, говорю, больная была в жару. Так он расстроился, и я-то расстроилась, обеспокоила его. Ну, увезли его в санаторию, а Брашек себе перевез меня, и осталась я сиротой. Дали мне комнатку, уголок. И старик мне понравился, заветный такой, борода по грудь, Соломон Григорьевич, такой развлекательный. Все разговаривали мы с ним. Кое-чего я ему сказала, доверилась. Все разобрал по ниточке, умный старик. По всему вижу, лучше вам уехать в Париж отсюда, Дарья Степановна. Подумал и про вас, совета попрошу. Вы эти дела лучше кого другого знаете, про романы. Старик только беспокойный, к старшему сыну рвался, а Браш все корил. Закону не соблюдаете, глядеть на вас глаза слепнут. А он старинного завету, правильный. По-новому у них все, старик и скучал. Четверо детей, их к машинке сажали, бумагу совать, пакеты они клеили. И невестка подпихивала, и старик помогал. И меня для скуки обучили. И порошок потный сыпали мы в коробке. А Браш все по делам, тысячи делов у него. Да какую-то бумагу стал покупать. Биржи, что ли? Старик все ему. Пролетишь, Абрашка, с этими биржами? А Абрашка все Катечку просил. Да знаете, у мистера Шалаша, какую вам биржу купить? А про меня не поминайте. Шалаш ей и говорил. Доставить удовольствие. Он и стал в деньги играть. Шевровые полсапожки мне подарил. Вы для меня золотое дно, мамаша дорогая. Так все. Ничего, спокойно жила. Машинка только стучала. Да клей они разводили, вонючий очень. В садике сидела, снежок потаял. А старик начнет поминать, жаловаться. Нет лучше нашей Тулы. Я там на офицерии шил. Спокойно жил. А как Пресню из пушек били, и в Туле у них шум был, он и напугался, к сыну в Америку уехал. А там Женина родня в Палестины свои сына-то сманила. Он и звал старика к себе, а Абрашка еще на ноги не встал, старик при нем и жил. А старший правильно закон соблюдал, старик и рвался к нему. Весной собирался ехать. И у него карточка висела, любил глядеть, Тула наша. И солдаты с барабанами стоят. Все говорил, на Московской улице магазин у меня был, вывеска золотая, портной Соломон. А что тут? Селедкин хвост я тут. И мне все бывало говорил. Вы по колоколу звону, Дарья Степановна, скучаете, я знаю. Вы к порядку привыкли, вам тут не годится. Тут жизнь другого покрою, беспардонная. И в собор меня провожал. Доведет, а сам в свою пойдет. А то так погуляет, подождет. Вот, думаю, попутчик мне в Париж ехать, на что лучше? Спать вовсе перестала, надумываю всего, ну, помру, меня и сожгут. А там покойников все жгут. Земля дорогая, за место цельный капитал отдать надо. Да на срок ведь! А не будешь платить, и выкинут. Это не как у нас на вечное владение, а будто за квартиру платишь. Думаю, сожгут, и крестика надо мной не будет, чисто собака я. А и зароют, забудет Катечка заплатить, косточки мои выкинут, а то на завод отправят, пуговки точить. Абраша меня пугал все. И аппетиту нет. А они хорошо кушали. Старик и щи уважал, и поклеванные доставал, анисовый, и селедочку копченую, и кильки. И хлеб они подавали вкусный, шафрановый. А в душу не идет. Стали сумлеваться, брезгую, может, ими. Все говорили, не брезговайте нами, у нас чище кого другого.